В отеле Birdline Кирби ждали 9 сообщений. Во всех содержалась просьба позвонить мистеру Д. Лерою Уинтермору из фирмы Уинтермор, Стебил, Шемвей и Мерц. Эта адвокатская фирма вела дела дяди Амара. Кирби набрал номер, указанный в последней оставленной ему записке, и обнаружил, что это домашний телефон Уинтермора. «Мой дорогой мальчик», – сказал Уинтермор, – «я беспокоился о вас. Когда зачитали завещание Амара, у вас был мрачноватый вид». «Да, я не обезумел от восторга. Я не особенно жаден, но ведь где-то болтаются 50 миллионов». В общем, возникла необходимость сгладить некоторые шероховатости. Вас хотят видеть на совещании в офисе Крепса завтра в 10 утра». «В чем дело?» «Понятия не имею. Но у них как будто сложилось впечатление, что у вас с Амаром был какой-то сговор, что какие-то ценности скрываются. Идиотство, но их беспокоит еще кое-что. Этих преданных служащих вашего дяди. С прошлой среды кто-то тщательно обыскал все дома и квартиры Амара». «Неужели?» «И они намерены как-то связать это с загадочными делами, которые поручал вам Амар. Он вам когда-нибудь говорил, в чем заключается моя работа?» «Дорогой мальчик, я не спрашивал». «Мистер Уинтермор, хотя в завещании указаны только часы и письмо, но ведь я должен получить и все личные бумаги дяди Амара. При нормальном течении событий так бы и было. Но теперь я их не получу». 3 месяца назад врачи очень серьезно предупредили Амара в отношении его сердца. Он пришел ко мне в контору и забрал все личные документы, оставив лишь самое необходимое. И я спросил, что он собирается делать со своими бумагами. Он улыбнулся и сказал, что все сожжет. А потом вытащил серебряный доллар у меня из левого уха. У него всегда получались такие фокусы. Насколько мне известно, он все сжег, за исключением одного ящика с документами, который хранится сейчас в главном сейфе Krebs Enterprises. Кирби потащил свои чемоданы вниз, к стойке регистратора, где работал сам хозяин отеля, Хувер Хесс. Это был худой человек с лицом астматика и язвенника. Он улыбнулся. «Эй, Криб, чертовски жаль твоего дядю. Сколько ему было?» 70, Хувер. Ну, теперь твои дела в полном порядке, а?» «Не совсем. Я хочу выписаться. Буду жить в Элизе». «О, Элиза. Возьмешь большой номер, конечно». «Почему бы и нет? Раз появилась возможность, надо жить красиво». «Ну, я там буду чем-то вроде гостя, Хувер». «Конечно, пока не выполнят все формальности, и ты не получишь свою кучу денег. Знаешь, Крип, когда возьмешь эту кучу, становись-ка ты совладельцем моего отеля. Я тебе покажу все книги». «Мне пока нечего вкладывать». «Я понимаю, ты знаешь, что отель дважды заложен, но с твоим капиталом...» «Я не...» Хувер Хейс отмахнулся от него бледной рукой. «Ты очень осторожный человек, Крип. Даже с бабами никогда шума не было. Последняя, которую я здесь видел, она же настоящая леди». Кирби не сразу понял, что Хейс имеет в виду мисс Фаренхейм. Уилму Фаренхейм. Она была единственным, кроме Кирби, человеком, посвященным в тайную программу дяди Амара. И была беззаветно предана ей. Она вела всю документацию, работая в маленьком офисе, очень далеко от главной конторы Krebs Enterprises. Иногда они с Кирби устраивали тайные совещания в отеле Birdline. Кирби расплатился с Хувером и пошел к телефонной кабине в фойе. Он набрал домашний номер мисс Фаренхейм и после 8 гудков повесил трубку. В отеле Элиза его встретили очень радушно. Номер 840 уже готов для мистера Кирби. Номер был примерно в 6 раз больше его комнаты в Birdline. с креслами, столами, мягкой музыкой, солярием с видом на океан, чашами фруктов, Кирби спустился в гриль-бар перекусить. Шел пятый час. «Дорогой», — сказала Шарла, проскальзывая в кабинку и усаживаясь напротив него. «Где ты был?» Он обратил внимание на ее опасно низкое декольте и легкомысленную шляпку. «Ну, у меня были дела», – пробормотал он. Она надула губки. «Я так скучала. Мне тебя ужасно не хватало. Я даже подумала, что не перехватила ли тебя моя эксцентричная племянница». «Нет». «Это хорошо, милый. Я думала, она могла наговорить тебе чепухи. Я должна заранее тебя предупредить, она чуть помешанная, совсем чуточку, знаешь ли. Может быть, надо было поместить ее в лечебницу, но родная кровь, ты понимаешь?» «О!» Она обвиняла меня и Джозефа в ужасных вещах. А я не знала, смеяться мне или плакать. Она ведь живет в мире фантазий. «В самом деле?» «Да, и в эту встречу она показалась мне еще более ненормальной. Возможно, она сделает тебя ключевой фигурой в одной из своих фантазий. И если это произойдет, она, вероятно, бросится тебе на шею». «Бросится мне на шею?» «Это будет очередная маленькая драма по сценарию, которую она сама себе пишет. Ну, что тебе посоветовать, Кирби?» «Она довольно привлекательная девушка. Может быть, будет лучше, если ты не станешь отталкивать ее. Ты будешь с ней нежен, да?» «Но...» «Вот и спасибо тебе, милый. Ты уж ублажи ее. Говори то, что ей хочется слышать, а я постараюсь найти для нее другую работу. У меня есть друзья в индустрии развлечений. Правда, Бетси лучше быть на свободе, чем запертой где-нибудь». «Да, конечно». «Ну ладно, дорогой, сейчас пойдем. Джозеф ждет нас в номере. Выпьем по коктейлю, потом поедем в совершенно потрясающий ресторан». К половине 11 вечера Кирби Уинтер говорил уже не совсем связно, а Джозеф временами двоился у него перед глазами. «Очень любезно, что вы пригласили меня в круиз», – сказал он. «Но я не хочу чувствовать себя обязанным», – воскликнул Джозеф. «Чепуха, мы будем очень рады». Кирби осторожно повернул голову и спросил. «Куда она ушла?» «Припудрить нос, возможно». «Я редко танцую, Джо. Я вовсе не хотел наступать ей на ногу». «Она вас простила». «Но я помню этот крик». «Она необычайно чувствительна к боли, но и к радости тоже очень чувствительна». «Потрясающая женщина», – заявил Кирби. «Кстати, мой мальчик, если вы боитесь вести на Глориане паразитскую жизнь, то у меня в голове есть один проект, за который вы могли бы взяться. Весьма достойный проект, должен сказать». «Что именно?» «Вы были близки к Камару Крэпсу. Фантастический человек, фантастическая карьера, но мир мало что знает о нем. Он сам о себе позаботился. А я думаю, было бы прекрасным жестом преданности и уважения, дорогой мальчик, если бы вы взялись написать его биографию. Только подумайте, сколько он сделал хорошего, а никто не узнает, если вы не расскажете. Да и вам бы удалось заработать немного денег на такой публикации». «Интересно», – согласился Кирби. «Я думаю, что для такого проекта вы могли бы собрать все его личные бумаги, документы и записи. И привезти их на борт яхты, да? Вы же будете работать на борту, не так ли?» «Загадка Амара Крэпса». «Неплохое название для книги». «А знаете, я мог бы поклясться, что вы захотите помочь мне разобраться с этими ящиками бумаг». «Неужели их так много?» «Да, черт возьми. Я буду рад помочь, конечно, если я вам нужен». Кирби чувствовал себя хитрым, как лиса. «Все хранится в отеле Бредлайн. Ящики макулатуры, дневники». «А я и не знал, что все это у вас есть. Вы в прошлый раз не упоминали об этом». «Забыл, наверное». «Когда приедет Глориана, мы все это сможем поднять на борт». Проснулся Кирби с ужасной головной болью. «Вот и по делам тебе», – подумал он в приступе раскаяния. «Не надо было столько пить». Его благие мысли прервал голос Шарлы. «Ах ты, проказник, солгал мне. Ты ведь виделся с Бетси». «Но я...» «Я постараюсь простить тебя, милый. Но в будущем...» Оставшись один, он принял холодный душ и думал, думал, думал. Конференц-зал был в 16 этажах над улицей, с огромным окном, выходившим на бухту. За столом сидели 8 человек. Уинтермор слева от Кирби. А справа расположился бледный малоподвижный человек по имени Хилтон Хибер, представитель банка, утрясавшего завещание Амара Крэпса. Остальные пятеро относились к управленческому аппарату Крэпс Энтерпрайзес. От их вида Кирби всегда впадал в депрессию. Он не умел их различать. У них всегда были очень похожие фамилии, что-то вроде Грамби, Грумбау и Громан. Белоснежные рубашки, золотые часы, запонки и булавки для галстука. У всех большие мясистые лица, такими обычно показывают губернаторов в телевизионных сериалах. Средний из них, открывая совещание, сказал: «Джентльмены, позвольте вкратце перечислить условия завещания мистера Крэпса. Все ценности должны быть переданы фонду Амара Крэпса. Крэпс Энтерпрайзес нам поручено ликвидировать. Мы, пятеро администраторов КЭ, становимся директорами фонда Крэпса. Мы подумали, мистер Уинтер, что вам следует более активно участвовать в фонде. Мы учитываем то обстоятельство, что мистер Крэпс не оставил вам денег в завещании. Нам понадобится ответственный секретарь фонда, и мы готовы предложить вам 25 тысяч долларов в год». «Я ничего не просил», — сказал Кирби. Все пятеро строго посмотрели на него. «Вы ведь не имеете работы?» — спросил средний. «Сейчас нет». После довольно долгой паузы заговорил Хилтон Хибер. «За последние 11 лет приблизительно 27 миллионов долларов были изъяты из КЭ и переданы фирме ОК Devices. Поскольку все налоги были уплачены, налоговое управление этим не заинтересовалось. Но фирмой ОК Devices единолично владел Амар Крэпс. Теперешние книги ОК Devices были переданы мне. Вела их мисс Уилма Фаренхейм, являвшаяся, если не считать мистера Уинтера, единственным служащим ОК Devices. Книги показывают, что финансовый капитал составляет 400 долларов. Помолчав, он вытер платком лицо, хотя в зале было прохладно. Больше никаких документов фирмы нет. «И мы не знаем, почему эти документы отсутствуют», заявил средний из администраторов. «Мисс Фаренхейм утверждает, что действовала в соответствии с указаниями мистера Крэпса. Она взяла на прокат грузовик, наняла несколько человек и на следующий день после смерти мистера Крэпса увезла все документы в уединенное место и сожгла. Сложила их в кучи, облила керосином и сожгла». «Весьма прискорбно», – пробормотал мистер Уинтермор. «А налоговое управление», – продолжал мистер Хибер, – «решит, что это было сделано специально с целью сокрытия ценностей, на которые налог не уплачен. Очевидно, рано или поздно они вызовут и мисс Фаренхейм, и мистера Уинтера, чтобы извлечь из них информацию об этих ценностях. Вот я и считаю, что если мистер Уинтер будет сотрудничать с нами, это пойдет на пользу всем нам». Все посмотрели на Кирби Уинтера. «Позвольте мне сформулировать это так, как я сам понимаю», – сказал он. «Вы можете погореть на налогах. Вы не знаете, чем я занимался последние 11 месяцев, но очень хотите узнать. Если я объясню, что делал и куда делись 27 миллионов долларов, то в награду получу необременительную работу на всю жизнь». «Сформулировано неудачно, конечно», – сказал все тот же из администраторов. «Но если вы откажетесь от предложения, мы будем вправе подозревать, что часть этих пропавших денег могла быть переведена на ваш счет». «Это клеветническое оскорбительное заявление», – едко проговорил Уинтермор. Администратор пожал плечами. «Возможно, но мы здесь все реалисты». Кирби откинулся на спинку кресла, изучая напряженные лица. «Вы просто хотите знать, где все эти деньги, да?» Он увидел 6 энергичных кивков, 6 пар блестящих глаз и улыбнулся. «Их нет». «Нет?» Это был дружный вопль. «Вот именно, я их отдал». Средний администратор стукнул кулаком по столу. «Сейчас не время для шуток. Мистер Крэпс был эксцентричным человеком, но уж не настолько. Где деньги?» «Я их отдал», – сказал Кирби. «Вы меня спросили, я ответил». «Мой клиент вам ответил», – вставил Уинтермор. Молчание было очень долгое. Нарушил его Уинтермор. «Как единственный живой родственник, мой клиент имеет право на все личные бумаги и документы, которые оставил мистер Крэпс. У всех пяти администраторов вытянулось лицо. «Он оставил ящик с документами в подземном сейфе», – сказал средний из них. «Мы их изучили. Похоже, тут какая-то шутка. Ящик содержит фунтов 50 различных текстов о фокусах и магии. Вкрапленные карты, фокусы с носовыми платками, кольца, вдетые друг в друга. Старик был странный человек, знаете ли». Когда они вернулись в контору Уинтермора, тот вдруг расхохотался. Кирби встревоженно посмотрел на него. «Хо-хо-хо-хо!» – задыхался Уинтермор. «Простите меня, я только теперь поверил. Иного ответа нет. Вы действительно отдали деньги?» «Я же так им сказал». «Но они же не могут в это поверить. Сама идея столь чудовищна, что их души бунтуют. Как сейчас смеется Амар, где бы он ни был. А эти пятеро такие серьезные. Я уверен, что миссис Фаренхейм выполняла указания Амара, когда сожгла документы». Уинтермор высморкался и добавил: «Сейчас принесу ваши часы». Он вернулся через несколько минут с большими старомодными часами из чистого золота на поношенной цепочке. Часы шли, время показывали верное. На другом конце цепи висел талисманчик в виде маленького золотого телескопа. «Амар часто говорил о вас», – задумчиво произнес Уинтермор. «Его огорчало, что при малейшей опасности вы забиваетесь в щель. Он боялся, что вы останетесь нюней на всю жизнь. Не обижайтесь, цитата точная». «Я и не думаю обижаться. Я опасаюсь того же. Если бы Амар видел вас сегодня, он бы возрадовался». «Да? Вы вели себя как настоящий мужчина, мой мальчик. Я-то ожидал, что вы станете извиняться перед этими внушительными джентльменами за неудобство, которое вы им причинили. Потом во всем чистосердечно признаетесь и примите предложенный ими пост. Знаете, я и сам удивляюсь, что так не сделал. Но ко мне все пристают с тех пор, как я сюда вернулся. А ваша независимость заставила их предположить, что вам дают силу скрытые миллионы. Значит, дядя одобрил бы меня». «Да, Амар был интересный человек. Он никогда не делал неверных шагов. Я часто размышлял над секретом его успехов. И, пожалуй, единственным рациональным ответом является то, что когда-то очень давно он разработал точный математический метод предсказывания будущих событий. Возможно, формулы содержатся в письме, которое он вам оставил. Это можно объяснить его сомнениями в отношении вас. Способность предсказывать будущее – большая ответственность». Кирби покинул Уинтермора, пошел в ближайшее кафе перекусить. Одно слово звучало у него в голове. «Нюня». Это было слово из 19 века, однако он не мог найти в современном языке ни одного другого с таким же оттенком смысла. «Нюня» – тот самый парень, который извиняется, если наступают ему на ногу. Кирби думал о том, насколько выражен его собственный нюнизм, излечим ли он. Возможно ли вообще прожить жизнь в постоянной готовности пригибаться и прятаться? Собственно говоря, на совещании он не вел себя как нюня. Хотя нужно честно сказать, что его поддерживала мысль о мисс Уилме Фаренхейм и о том, что она сделала. Пусть теперь администраторы попотеют. Он пошел к телефонным кабинкам и позвонил Уилме домой. Она ответила на втором звонке. Голос у нее был холодным. «Кирби Уинтер, я пытался связаться с вами вчера». «Да?» «Ну, я думал, нам надо поговорить». «Вы так считали?» «Что с вами такое?» «Со мной ничего, мистер Уинтер. Контора закрыта, а я ищу другую работу. Мы не имеем друг к другу никакого отношения. Прощайте, мистер Уинтер». Она положила трубку, но он тут же снова набрал ее номер. «Ну, что еще вы можете мне сказать, мистер Уинтер?» «Послушайте, мисс Фаренхейм, Уилма, я слышал, вы сожгли все документы». «Это верно». «Значит, налоговое управление может вызвать нас лично». «Мистер Уинтер, я знала, что вы мне позвоните. Я знала, что вы сразу же забудете слово, данное мистеру Крэпсу. А я собираюсь сдержать свое слово. Лучше я сгнию в тюрьме, чем нарушу обещание, которое дала этому великому человеку. А вы слизняк, мистер Уинтер. Больше не беспокойте меня, пожалуйста». Через 20 минут он уже колотил кулаком в дверь ее квартиры. «Уйдите!» — прокричала она. Он продолжал колотить. Открылась дверь через холл. На него испуганно смотрела женщина. Кирби обратил к ней свою улыбку маньяка, и она быстро скрылась. Наконец Уилма Фаренхейм открыла свою дверь. Она пыталась переградить Кирби дорогу, но он бесцеремонно оттолкнул ее и вошел. «Как вы смеете?» «Прекрасная реплика, Уилма. Сядьте и слушайте». Некоторое время он молча рассматривал ее. На Уилме был бесформенный халат неприятного коричневого цвета. Коричневые волосы спадали к плечам. Очки она не надела и сейчас близоруко всматривалась в него. «Какого черта вы думаете? Что у вас монополия на лояльность и честь, Уилма? Кто дал вам право судить кого-либо без доказательств? Как вы вообще можете что-то обо мне знать?» «Но вы всегда...» «Молчать! Вы сделали, как вам было сказано, прекрасно, поздравляю!» «Но и я поступил точно так же. И я не сказал им ни слова». Она смотрела на него с подчеркнутым недоверием. «Совершенно ничего? Более того, я сказал им нечто такое, во что они никогда не смогут поверить. Я сказал, что просто отдал деньги». Ее глаза распахнулись во всю ширь. Но это...» Она вдруг захихикала. Кирби никогда бы не поверил, что Уилма способна издавать столь девичьи звуки. Потом она захохотала, он рассмеялся вместе с ней. Когда оба успокоились, Уилма вышла привести в порядок лицо. Кирби достал золотые часы, заглянул в телескоп на истертой цепочке, долго рассматривал циферблат, потом сложную вязь монограммы на задней стороне